Я все-таки подожду чуток, вдруг ты в этот раз ошиблась. Глава 64. Волан-де-Морт. От Нурмингарда до Освенцима. Отсутствие Дамблдора пугало, как и неизвестно что, случившееся с гримом. Но я решил использовать доставшуюся мне паузу, чтобы добраться до Гриндевальда. По информации, которую мне удалось достать, Гриндевальда охраняют вахтовым методом, сменяясь раз в два дня, 30 магов. Много, но при наличии модифицированного тела и феникса у меня, вполне реально. Кроме того, всех убивать не надо, мне надо просто добраться до заключенного и уйти, желательно, тихо. Нет, я не сомневался, изъяви я желание убить Гриндевальда, мне ковровую дорожку выстелит, и я никого не встречу. После гарантированной смерти Альбуса Дамблдора. Но после смерти Альбуса Гриндевальд мне ни к чему. По официальной версии, из Гриндевальда ничего полезного не извлечь. Но я точно знаю, что у него пару раз бывал Альбус Дамблдор. Напрашиваются следующие варианты. Альбус правда геей ходит к своему любовнику, любви всей жизни. Вряд ли. Альбус полощет Геллерту мозги раскаянием, любовью и всепрощением. Тоже вряд ли. И самый логичный вариант – что-то из памяти Гриндевальда можно извлечь, за этим и ходит Дамблдор. Если смог директор Хогвартса, смогу и я, пусть и затратив много жертв или еще как-то. К Гриндевальду у меня много вопросов, начиная от банального дуэльного опыта и вопросов по жертвоприношениям, до тех отношений, которые его связывали с Альбусом. И, естественно, дары смерти. Может, Геллерт знает, как заставить работать воскрешающий камень, и здравствуй моя армия инферналов. Оливандер клянется и божится, что у бузинной палочки не может быть собственного источника магии. Надеюсь, он прав. По крайней мере, Геллерт точно должен знать, как работает бузинная палочка. И мне очень хочется у него спросить, как, обладая бузинной палочкой, он проиграл Альбусу. Может, этот способ и мне пригодится. Безусловно, присутствует определенный риск, но на этот случай заготовлен план отступления. Попытки добиться своей цели мирно ничего не дали. Оставив Беллатрису убирать следы за ритуалом призыва грима, я начал принимать усиливающее зелье. Потом напоил особыми составами Нагайну и исчез во вспышке пламени вместе с ней. Теперь я вместе с Нагайной под маскировочными чарами летел над Северным морем. 100 миль для моей скорости полета это немного. Вскоре я увидел остров, на котором возвышался Нурмингард. Что я могу сказать? Больше всего он походил на огромный столб, что-то вроде Макгловского небоскреба. Имелись общие архитектурные мотивы с Аскабаном, только Аскабан имел треугольное сечение, а Нурмингард – четырехугольное, с надстройкой в виде пирамиды на крыше. И еще не было ощущения присутствия дементоров. Нурмингард окружали могучие разнопрофильные чары, от обычных маглоотталкивающих до защитных и сигнальных. Я начал медленно и незаметно работать над своим входом. Ситуацию затрудняло то, что я поддерживал на себе маскировку. Чувствовал я себя заключенным, что при помощи ложки копает подземный ход в тюрьму. Мысли были нерадужные, вот вернется Альбус, и ему меня даже не надо будет далеко нести. Через 7 часов я прошел через все защитные заклинания, не повредив их. Только я оказался не в Нурмингарде, а на острове с Нурмингардом. Сканированию Нурмингард не поддавался, не было никакой возможности понять, где заключенный, а где охрана. Да и вообще, есть ли там хоть кто-то? Зависнув в полете перед одним из закрытых решеткой окон, я заглянул внутрь, но в окне просто отражался окружающий пейзаж, хотя чего-то вроде стекла не было. Опять я начал колдовать. В этот раз было ощущение, что перед тобой огромная, толстая якорная цепь, а ты, вместо того чтобы ее перекусить, пытаешься незаметно ее рассосать. Конечно, было бы проще и быстрее сломать не всю защиту, разумеется, а сделать проход для себя, но тогда охрана сбежится. Я работал. Если выкинуть тот раз, когда я в теле Феникса Нагайны соблазнял Фаукса, это самое глупое, что я делал в своей жизни. Ладно, самое глупое в моей жизни, что я делал бесплатно и не получая удовольствия. Через 11 часов защита Нурмингарда дозрела. Я не стал ломать решетку, а просто слегка трансфигурировал свое тело в нечто студнеподобное и начал пролазить сквозь решетку, не касаясь ее. Словно издеваясь надо мной, в этот же миг я ощутил магический сигнал тревоги в Нурмингарде. Что его вызвало, я не знаю, маскировка была не нарушена, я не коснулся решетки ни телом, ни палочкой, ни защитой, а Нагайна была снаружи, под маскировкой. Стены Нурмингарда засветились в магическом зрении, а по ним показалась сеть из энергии, напоминающая вздувшиеся вены. На пересечении образовавшихся линий словно набухли почки, и через миг в меня полетели заклятия. Высшей магией тут и не пахло, но их было много, и летели они отовсюду. Отчасти я уклонился, благо летели они по прямой. Другую часть я просто блокировал. Не успел я обрадоваться неэффективности атак, как все повторилось. Снова и снова. Постоянно, раз в полсекунды. Вскоре показались големы. Некоторые были размером с ладонь, другие – с кошку или человека. Некоторые напоминали моржей. Двигались они довольно шустро, бежали, ползли или летели, хотя я летать не мог. Они швырялись из встроенных амулетов заклятиями и пытались завалить меня своими телами. Повинуясь моей воле, на моих врагов обрушился адский огонь, мгновенно освобождая меня от их присутствия и срывая с меня остатки маскировки. Нагайна, послушная моей воле, влетела через разбитую мной решетку и села мне на плечо, а я восхитился работой. Сделать столь большой объем тюрьмы недоступным для перемещения Феникса. Возможно, мне следовало отступить в окно. Снаружи меня ждали столь необходимое пространство для маневра и свобода для Феникса. Но я знал об инструкциях по содержанию Гриндевальда. Если будет вероятность побега заключенного или его освобождения снаружи, охране приказано убить его. Так что действовать надо очень быстро. Раньше в Нурмингарде сидело много магов, некоторые даже вышли живыми отсюда, после того как Геллерт проиграл. Я заранее нашел нескольких заключенных и охранников, подверг их легилименции и примерно представлял себе план тюрьмы. В камеры я заглянуть не мог, но мне удалось определить места скопления людей и очаги магии внутри. Первое и самое очевидное, охраны было явно больше, чем я ожидал. Второе, довольно большая группа охранников что-то колдовала с защитой одного из помещений. По логике, там должен быть узник. Прожигая адским огнем дорогу туда, отбиваясь от големов и охранников, я начал свой стремительный забег по Нурмингарду. Надеюсь, Геллерт умел строить, и хаотичные разрушения части внутренних конструкций не вызовут обрушения. Косвенно это подтверждалось тем, что адский огонь хотя и сжигал внутренние стены Нурмингарда, но при этом и сам затухал. На пути мне стали попадаться охранники. Один из них попытался приложить меня высшим пробоем защиты. Я преобразовал воздух вокруг него вечной трансфигурацией в чернила. Нет, воздух внутри его защиты не изменился, но цель временно ослепла. Я же совершил рывок и, зайдя сбоку, приложил его авадой. Не дожидаясь падения трупа, я отправился дальше. В этот раз меня встретило 4 мага и 7 големов. Причем в големах я с грустью узнал работу Дамблдора. В таких случаях надо убивать сначала магов, а потом големов. Големы без магической поддержки мне не противники. Но я верил в творение Альбуса и видел их в деле, в том числе и когда пытался убить Грюма. Големы ринулись на меня, а маги даже под чарами ускорения и зельями лишь начинали колдовать. Я, хорошо вложившись, ударил ментальной магией, площадным расколом духа. Големы пытались закрыть людей, но бесполезно. На ногах остался только один маг. Трое големов повисли на моей защите, а маг кинул в меня аваду. Я раздвинул свою защиту подальше от тела, оттеснив големов. На образовавшемся пятачке я уклонился от авады, сделав несколько шагов в бок. Авада казалась мне очень медленно летящим мячиком, хотя нет, даже медленнее. Но я не стал поясничать, а просто использовал плеть крови. Она удлинилась и начала бить мага. Големы пытались его защитить, но плеть вела себя как взбесившийся червяк и просто обтекала их атаки, постоянно находясь на расстоянии нескольких миллиметров от их тел. Защита мага выдержала 7 ударов моей плетью крови, потом его просто разрезало пополам. Каждый голем получил заклятие внутренней домны. Даже после этого творения Альбуса продолжали существовать, но угнаться за мной они не могли, и я просто пошел дальше. А что маги? Без разницы. Они пропустили сильную атаку, они надолго вне игры. В очередной раз разбив стену, я обнаружил там магический барьер. Оценив ситуацию, полил его особым зельем на основе моей крови. Барьер заискрил и закачался, получив 2 заклинания, рухнул. В открывшемся зале меня ждало 10 магов и 18 големов работы Альбуса. И в меня полетели заклятия от банальных оглушалок до довольно серьезных чар испепеления. Учитывая объем помещения, помехи в виде стреляющихся стен Нурмингарда и големов, от всех атак я не смог уклониться. Защита держалась, но заискрила, я решил пустить себе кровь и добавить мощности к защите. Врагов много, а мне надо спешить. Телекинезом я швырнул в них свои импровизированные, сделанные заранее рунные гранаты. Часть снарядов перехватили, но все равно взрыв был зверский. Потерь у них не было, но их разметало по помещению. Их амортизирующие чары и гасители инерции работали только внутри защиты, то есть если их собьет танк, их подвинет, но не убьет. В этот раз я скороговоркой читал Империус, приказывая им напасть друг на друга. Успел наложить на шестерых, пока големы не начали мне мешать. К сожалению, половина из магов смогла справиться с моим Империусом. В меня полетело таранное и морозящее заклятие от магов. Гадкий Нурмингард не переставал закидывать меня выбросами сырой энергии. Адский огонь эти маги успели потушить до того, как он их проредил, и они даже смогли сбиться в подобие строя. Только они кое-что пропустили. Я успел незаметно пробить защиту одного из магов и наложить на него заклятие с труднопроизносимым названием, но известное как «живая бомба». По взмаху моей палочки маг взорвался. И ладно бы просто как от редукта, нет, темная магия преобразовывала разлетающиеся ошметки его тела в губительную энергию. Двое ближайших магов погибли от взрыва, строй в очередной раз был нарушен, и они получили в брешь сумеречное пламя, их стало на одного меньше. А дальше был расклад. Я и трое заимперенных против троих магов и големов. Заимперенные атаковали, максимально открывшись, но их не хотели убивать ни их коллеги, ни големы. Я же этим не был ограничен. Когда одного из заимперенных лишили защиты и оглушили, погребя слоем големов, я наложил на него заклятие живой бомбы. Нет, ритуалом надежнее и эффект много больше, но что есть. Я магией помешал големам отойти от эпицентра взрыва, големы не сумели выбраться, а потом раздался взрыв. У меня стало на одного заимперенного меньше, а противник разом лишился половины големов. В одного из моих противников полетела склянка с зельем. Тот поступил так, как и должен был, сжег ее до контакта с защитой. Только именно этого не надо было делать. Помещение наполнилось светом и звуком. Дезориентирующее действие было велико. Даже моя система фильтрации информации для органов чувств предупредила о приближении к эффекту ослепления. Когда вспышка света затухла, противников-магов у меня уже не было, а големы догорали в адском огне. До источника магических возмущений было уже близко, и я, пробежавшись по коридору и взломав покрытую изморозью дверь, дошел до цели. Непримечательная камера была покрыта рунами и окружена магическими щитами, как сейф в Гринготтсе. Рядом было четверо магов, двое из которых были не слабее Грюма. Меня ждали. На меня устремился заранее наколдованный кем-то из них фиолетовый туман. Несмотря на нелепый вид, заклятие было довольно эффективным. Оно мешало видеть, гасило сканирующие чары и неплохо разъедало защиту, хотя до адского огня ему было далеко. Сквозь слепую зону в меня летели авады и другие заклятия, включая высшую темную магию. Темный лорд в тумане. Я чувствовал себя автомобилистом, что едет со скоростью 100 миль в час по дороге с туманом с видимостью 5 метров, максимальный радиус моей защиты. А на дороге внезапно возникают препятствия. Атаки противника глушила моя защита, хотя магии при этом потребляла изрядно. А от авад я уворачивался за счет своей скорости, но даже самому тупому человеку было бы понятно, что вечно уклоняться я не смогу. А тут еще эти мерзкие големы мешаются. Наверное, уже в 10-й раз за день, теперь почувствовав жжение в магических каналах, я сотворил адский огонь, чтобы тот пожрал туман. Тот неплохо справлялся, но вскоре развеялся, не пройдя и 2 метров. Дело дрянь. Если подумать логически, наверняка как-то камеру темного мага защитили от темной магии, значит, надо побеждать либо без темной магии, либо с минимумом темной магии. Вспомнив годы своего сидения в картине, я начал использовать палочковую вечную трансфигурацию. Пустив себе кровь, я вложил ее в простое, но масштабное заклятие трансфигурации. Мгновенно я, маги, комната с ними и часть коридора оказались в огромном монолитном стальном слитке. Я чувствовал себя пузырьком в замерзшей газировке. Словно червяк в яблоке, я стал магией прогрызать себе путь дальше. Туман по-прежнему существовал, он был магический, его было бесполезно сдувать, он разъедал сталь, но ему требовалось время, чтобы убрать препятствие. А маги сквозь твердые тела не смогут атаковать, да и големы сквозь сталь не пройдут. Какую атаку можно осуществить, находясь внутри стального слитка? По пустотам в стали я узнал расположение врагов. Повинуясь моей воле, сталь местами расплавилась и стала собираться в рисунке рун, и на этот каркас я подал энергию. Я не знал, где сильные маги, где обычные, где големы, поэтому просто ударил поровну везде. выдержало только два мага. Я попытался расплавить всю образовавшуюся сталь и разумной раскаленной рекой раздавить противников, но мой плод трансфигурации вытянуло в разбитую стену, словно там был открытый космос. Я, порядком уставший, оказался против двух сильных магов. Отражая перст смерти от одного и бриллиантовый шар от второго, я думал, как я вляпался. Бой был запасным планом. Тихо входишь, тихо сканируешь Гриндевальда. А еще лучше, вместе играешь с ним в дартс, используя в качестве мишени колдовата Альбуса. Потом Геллерт плачет слезами умиления и рассказывает, что каждое 30 апреля бузинная палочка не работает с 17.30 до 17.35. А вместо этого, нет, все выглядит неплохо, но именно выглядит. Одно дело убить 30 магов из 30, а другое, 30 из 96. Я уже потратил много сил, а мне еще назад идти. Хотя я еще и до цели не дошел. Один из моих противников фатально ошибся. Нет, он сделал все правильно, на моем месте любой был бы мертв, кроме Альбуса и, может быть, Грюма. Но я хорошо знаю это заклинание, слишком хорошо. Можно справиться и без специального щита, и без перерасхода энергии. Довольно специфическая темномагическая атака обрушилась на меня. По логике, она должна была меня состарить до смерти за миг, но это заклятие чем-то напоминает электрический ток, оно любит идти путем наименьшего сопротивления, если знать, как это сделать. Я просто перемещаюсь в бок, упершись своей защитой в защиту второго мага. С меня заклятие перепрыгивает на него, и маг умирает, прямо в процессе падения превращаясь в разложившийся труп. Заминка на долю секунду стоит противнику жизни. Нет, он хорошо уклонился от ават почти в упор. Фрагменты стены Нурмингарда полетели в него, направляемые телекинезом. Его защита остановила их, но я наложил на эти камни заклятие дробящей темницы. Заклятие попыталось раздробить фрагменты стены Нурмингарда, но не смогло. Они оказались слишком крепкими. А вот вдавить их внутрь, вполне реально, даже сквозь защиту мага. Вскоре маг упал, напоминая картину «Воробей» после тысячи залпов из ружья с утиной дробью. Куски Нурмингарда продолжали вибрировать, превращая уже мертвого мага совсем в кашу. 26 секунд, именно столько мне потребовалось, чтобы добраться до цели. Охране это стоило 19 трупов, хотя несколько вроде выжили. Я смотрел на свою цель, камеру, покрытую рунами, камеру, покрытую изморозью. И как войти? С магическими запорами разбираться было долго. А тут еще охрана и големы сюда бегут, и будут максимум секунды через две, даже несмотря на барьеры, которые я оставил за собой. А тут еще клятый Нурмингард не прекращает своих атак. Я уже представил, как я пользуюсь сумеречным пламенем, как тени оживут и превратятся в черный огонь, поглотивший дверь и открывающий мне путь. Вместо этого защита с камеры просто спала без моего участия. Я запустил внутрь сканирующие заклинания и пару только что сделанных трансфигурированных кукол уровня манекен из магазина. Бывали у меня в жизни разочарования. В камере была лишь горстка пепла. Нет, я все хорошо рассчитал, не убил узника, но сканирующие заклинания показали, что человек недавно умер от яда, а потом его тело сгорело. Клятая система безопасности, хоть пепел возьму, хотя не знаю, для чего он нужен. Если бы был цел головной мозг, можно было хоть что-то извлечь, хотя это намного сложнее, чем допрашивать живого, даже с окклюменцией, а так, совершенно зря сходил. Взяв пепел в наколдованный сосуд, я пошел назад, и меня ждало новое разочарование. Проклятый Нурмингард. Не знаю, что с ним сделал Геллерт и Геллерт ли. У Макглав есть такая хорошая вещь, диод. В просторечии, односторонний проводник тока. То есть по проводу ток может течь в любую сторону, по диоду, только в одну. Нурмингард был тюрьмой, идеальной тюрьмой. Его предназначение – не выпускать никого. И он не выпускал. Я выкинул пепел Геллерта, все равно не выпускал. Нет, я мог пробить себе путь назад, если бы у меня был полный резерв и полдня свободного времени. Но я чувствовал, как ко мне приближаются охранники. В этот раз вокруг меня творились монструозные чары, которые должны были меня сковать, а затем меня можно было бы безопасно уничтожить в замкнутом объеме. Идти на прорыв, врагов слишком много, и Нурмингард мешает идти наружу. Сейчас я могу только умереть в бою или остаться в камере Геллерта, уповая на милость своих врагов. Звать пожирателей, когда они придут, я умру, да и вряд ли они смогут пройти сквозь барьеры, они не я. Взяв пепел Гриндевальда, я морально подготовился и начал творить магию. Был у меня в жизни один сомнительный опыт. Если верить Краучу-старшему, то я сам себя убил во вспышке атомного пламени. Но Эльбус как-то выжил. Как? Я не верю, что старик сумел удержать взрыв больше мегатонны. Иначе бороться с ним просто бессмысленно, а надо просто провозгласить всемогущим. Он мог выжить только двумя способами. Феникс и бузинная палочка. Мне очень хотелось забыть про тот случай, но я доработал систему трансфигурации ядерного оружия. Более того, я думал, как выжил Эльбус. Феникс – загадочная птица. Есть работы, посвященные его способу перемещения, исчезновению во вспышке пламени. Один из авторов доказывал, что Феникс вместе с перемещаемым объектом превращается в особое пламя, чтобы потом вновь возникнуть из пламени. Этот же маг пытался измерить скорость перемещения Феникса и пришел к выводу, что она либо бесконечна, либо очень велика. И я разработал свою методику, которая теоретически позволит мне выжить во время ядерного взрыва. Нагайна совершает прыжок, я в это время разбиваю хроноворот и оказываюсь в локально замедленном потоке времени. В сочетании с прыжком Нагайны это будет означать, что некоторое время, всего лишь пару секунд, ни меня, ни Нагайны здесь нет. Нет, это не панацея. Магией меня наверняка можно как-то достать, а сам я в таком виде защищаться не могу. Строго говоря, я даже ничего не почувствую, просто исчезну и появлюсь через несколько секунд. А вот маги, они вполне материальные и не являются пламенем Феникса, их ядерный взрыв уничтожит. И Нурмингард тоже. Нет, есть минусы. Это все разработано чисто теоретически, я это по понятным причинам еще не пробовал. И бомбу надо сделать так аккуратно, чтобы ее не уничтожили раньше времени, и при этом временной трансфигурацией, чтобы через несколько секунд ядерная реакция прекратилась, и я вернулся туда, где моя защита справится. В довершение всего здесь, в Нурмингарде, Нагайна не может перемещаться. Устало пустив себе кровь, я начал работать. Трансфигурация бомбы, хотя не совсем бомбы, зачем ей корпус, стабилизатор, парашют и прочие детали. Одно защитное заклинание, которое должно защитить бомбу. Второе заклинание, которое позволит Нагайне перемещаться хотя бы внутри моей защиты. И само заклятие по трансфигурации бомбы, и прыжок Нагайной с одновременным разбитием хроноворота и наложением на него специального заклинания. Вот я исчезаю во вспышке пламени. Противники Волан-де-Морта не успели удивиться. Просто произошел взрыв, а они были в эпицентре. Они даже боли не почувствовали, их просто испарило. Нурмингард был рассчитан на многое, но не на ядерный взрыв более чем мегатонной мощности изнутри. Вместо четырехугольного небоскреба вырос намного больший ядерный гриб. Остров с Нурмингардом перестал существовать, как когда-то атолл Бикини после ядерных испытаний. Если бы это произошло в любом другом месте планеты, могли бы заметили. Но Нурмингард был очень качественно закрыт щитами, поэтому спутники-шпионы не увидели вспышки. Могли бы обнаружили радиоактивные изотопы, но бомба была сделана временной трансфигурацией, и через несколько секунд атомы и продукты их распада превратились в ничто. Взрывная волна была, но Нурмингард был далеко от обитаемых мест. Волну на море удалось списать на извержение подводного вулкана, а через 14,5 секунд в очень раскаленном месте, прямо в воздухе, из вспышки пламени возник Волан-де-Морт со своим фамильяром. На последнем издыхании защиты Нагайна сумела перенести цепочкой аппараций мага с магическим истощением домой, благо у Феникса дальность перемещения больше, чем у аппараций. Уставший Волан-де-Морт пил рвотное и в который раз обнимался с унитазом, приказав домовикам надежно хранить сосуд с пеплом. А сам думал, что-то я слишком часто оказываюсь на пороге смерти. Надо придумать какой-нибудь способ выжить при уничтожении тела, вроде крестражи, только без моей души. Есть у меня кое-какие мысли, но это пока так, лишь наброски. А насчет Нурмингарда, с одной стороны, провал, ничего путного не узнал, да и козырь, который берег против Дамблдора, выложил. Но если подумать, со стороны это наверняка выглядит очень внушительно. На месте министра магии я бы уже намыливал себе веревку, а на месте своих врагов, бежал бы из страны. Разрушить Нурмингард, перебить толпу сопротивляющихся магов меньше, чем за минуту. Нет, я боялся, что маги разберутся в ситуации и будут использовать это оружие в том числе против меня. Не факт, что мне удастся выжить, если кто-то другой так сделает. Но вдруг не разберутся, что это было. Там же такая мешанина от следов боя и остатки чар Нурмингарда, а свидетелей нет. Альбус разберется, но вряд ли он будет убивать тысячи людей в качестве сопутствующего ущерба и на полном серьезе обрушать статут секретности. Надеюсь, Альбус оценит заготовленное для него кино в пещере инферналов. Хотя, где этот Альбус? Может, уже мертв, а может, получил смертельную рану и, как собака, пошел умирать подальше от дома. А насчет Геллерта, кто знает, что он мне ничего не сказал. Мне вполне по силам слепить по методу с ней по подходящее воспоминание. Альбус посоветовал мне основать о Нинербе. Или как Альбус плачет в камере Геллерта и говорит, что не хотел, а сам показывает Геллерту воспоминание, где видит Гриндевальда в зеркале Ейналиш. Нужно ли это мне? Нужно. Ведь один из важных элементов власти – доверие к ней. Не так уж и важно, на чем доверие основывается, на страхе или уважении. А вот уважение как раз очень легко лишится. «Выходи на честный бой!» – кричал Альбус Дамблдор, размахивая бузинной палочкой. Минут через 15 меня нашла Беллатриса и начала обнимать и истерить. Я уже был более-менее способен изображать из себя могучего лидера и созвал через ее метку весь внутренний круг. Решение было принято, бессмысленно мечтать об идеальных картах, надо играть тем, что есть. Опять делать из дерьма конфетку, благо есть это не я буду. Одна из составных частей работы политика – работа на публику. И вот сейчас на собрании пожирателей я говорил, смысл сводился к простому. Я крут, вам повезло, что вы со мной. Раздавал указания о правильном освещении событий. Волан-де-Морт столь силен, что в легкую разносит Нурмингард, убивая любовника Альбуса. А тот даже не является на честный бой, хотя лорд пришел на чужую территорию, и у Альбуса была бы почти сотня прихлебателей и бузинная палочка. Ведь в Англии просто конфликт двух великих магов, а все жертвы – это результат трусости Альбуса Дамблдора. Потом решил отдохнуть наедине с Беллатрисой. Что я могу сказать? Она, конечно, красавица, но живот ее не красит. На следующий день Альбус не явился, как и через день. Благодаря хроновороту, я уже восстановился. Англию трясло в лихорадке, мировое сообщество тоже. Описать происходящее было невозможно. Тем, кто сумел выставить разрушение Нурмингарда для маглов извержением подземного вулкана в Северном море, дали ордена Мерлина первой степени. Всеобщая истерика немного улеглась только тогда, когда разрушение Нурмингарда маги списали на неведомые одноразовые артефакты. Это, естественно, не может повториться. Посмотрим, может и повторится. Вы только покучнее соберитесь. Хотя я не сомневался, кто-то наверняка все понял, только им хватило ума молчать. Меня записали в сильнейшие маги современности, некоторые зарубежные правительства предложили пожирателям смерти пакты о ненападении, что мы с радостью приняли. Первоначально я планировал либо устроить нападение на министерство, либо сделать так, чтобы заимперенные марионетки свалили с Кримджера, но теперь, надо всего лишь подождать. Партия, ищущая компромисс с пожирателями, стремительно росла с моим минимальным участием. Скоро нас просто пригласят на царствование, лишь бы прекратился беспредел и все. Я уже готовился толкать речь на могиле Альбуса, послать своих слуг искать тело около хижины гонтов, боялся, что вдруг там заминировано. Прощальный привет, и пускать в печать книги Скитер под моей минимальной редакцией «Жизни и обманы Альбуса Дамблдора и он вам не Дамби». Тайная жизнь директора Хогвартса, когда пришла сногсшибательная новость. Кто-то навестил место расположения источника принцев, забрал всех проходящих улучшения оборотней и уничтожил аппаратуру. Кто-то оглушил и в упакованном виде отправил в Аврорад компанию магов, что отмечали смерть Грюма массовыми убийствами маглов. Через своих людей я узнал, что кто-то вступил в наследство Аластера Грюма. Одну бородатую личность видели у министра магии на завтраке в Хогвартсе. Потом ко мне явился Снейп для личного разговора. «Повелитель, Альбус Дамблдор вернулся», сказал он мне. Сказано это было буднично, но из колеи меня это выбило. А ведь у Альбуса стальные нервы. После посещения источника принцев он должен понять, что я гомункулами Снейпа перекачивал некроэнергию в оборотни, и должен подозревать Снейпа. Ничего, ни пыток, ни запугивания, ни упреков. Думает, что Снейп ни при чем, или предполагает, что Снейпа ничем не проймешь. Как он выглядит? Просил ли тебя о чем-то? Спросил я. Я надеялся услышать, что Альбус Дамблдор теперь представляет копию Грюма. Искусственный глаз, деревянная нога, крючья вместо рук. И еще колдовать не может, а к Снейпу обратился за эвтаназией. Мечты, мечты. Он не изменился ни внешне, ни магически. Никаких ран я на нем не обнаружил, ничего у меня он не просил. Как это возможно? Ладно, допустим, Альбус выжил. Но чтобы даже без ран, ладно, вход и первая комната с ловушками, это мелочь. Это лишь чтобы усыпить бдительность и лишить Альбуса пушечного мяса. Но лабиринт, он непроходим, в принципе непроходим. Даже я, его создатель, бессилен против него. После лабиринта директор должен был положить много нежити, а потом финишная прямая. Проклятие, проклятие, проклятие из высшей темной магии. И еще проклятие на кольце и шкатулке. И главное, модифицированный морфин, неубиваемый страж кольца. Плюс совершенная защита кольца. Два крестража, что мешают сломать друг друга. Вместе они образуют нерушимую, устойчивую систему, замкнутую систему. Единственное, хорошо бы было крестраж морфина спрятать в другом месте. Но тогда никто не поверит, что это спонтанный крестраж, да и морфин мог отправиться в поход за частью себя. Да даже с пещеры инферналов защита вышла слабее, источники магии под ногами не валяются. А делать я их в отличие от крестражей не умею. И еще грим. Хотя не удивлюсь, если теперь в Хогвартсе появится новый сторожевой пес Пушок. Профессор Киттлиберн, посмотрите, какой у меня фамильяр. Улыбаясь, говорит Альбус. Киттлиберн смотрит на грима и падает в обморок. Что-то я не понимаю в жизни. Альбус же сильнее меня в 2 раза, а не в 10. Как такое вообще могло случиться? Мысли рисовали самые жуткие картины. Как Альбус играючи расправляется с ловушками. С одного взгляда узнает подделку, легко уничтожает ее, а потом отправляется отметить. Сначала вместе с Барти-младшим идет по проституткам, потом идет к Фламелю, где легко перепивает того эликсиром жизни лет на 800 вперед, а старый алхимик в восхищении дарит ему на память философский камень. Потом Дамблдор благодарит Снейпа за предательство и просит, чтобы Волан-де-Морт сделал побольше ловушек, и Альбус еще не размялся. Мне было очень сложно держать лицо за маской усталого безразличия, но я справился. Как же я ненавижу этого старика. И ненавижу, и боюсь, в этом я солидарен с Томом Риддлом. Наверное, все дело в магии имени. Вот я, Волан-де-Морт, в вольном переводе с французского, полет смерти. Поэтому вокруг меня всегда смерть, и всегда я пролетаю. А Альбус, садомаза бон доминант, и он всегда в выигрыше, потому что доминант может быть только один. Надо было назвать его как-то по-другому. Жалкий трус, фальшивый герой, бесполезный неудачник, тупой сквиб. Есть странности в поведении Дамблдора? Спросил я, искренне надеясь хоть на что-то. Он стал еще более чудаковат, ответил мне Снейп. Но ничего, что заслуживает вашего внимания. Вот оно. Там же были разные проклятия, в том числе и на разум. Вдруг теперь Альбус стал идиотом? Тогда я смогу с ним как-нибудь справиться. Или он сам убьется, например, сядет на трансфигурированного воробья и без защиты выпрыгнет из окна кабинета. Покажи мне воспоминания, Легилиминс, сказал я, направив на Снейпа палочку и ловя его взгляд. Я погрузился в воспоминания Снейпа. Вот Дамблдор, как всегда, в бессмысленно яркой мантии, успокаивает Минерву. У той истерика, по словам Дамблдора, она отпустила Волан-де-Морта, поставив тому неуд за трансфигурацию. Вот Снейп вместе с Дамблдором разговаривает с заместителем министра по поводу убийства 2 школьников в Хогвартсе. Мужчина пытается обвинить Снейпа в том, что Юм – пожиратель смерти, а тот это проглядел. Снейп говорит, что Юм невиновен или под Империусом. Минут через 30 представитель министра закипает и рассказывает Снейпу о слухах, что в школе произошло двойное изнасилование и убийство. Не понял, откуда изнасилование. Школьники навыдумывали. В ответ на это Снейп заявляет, что если это имело место, то только в качестве самообороны. Чиновник, ругаясь, уходит вместе с Дамблдором в директорский кабинет из кабинета декана Слизерина. А уже через полчаса чиновник, еще громче ругаясь, выходит из кабинета директора. Если верить новым слухам, Альбус сначала предложил заместителю министра лимонные дольки, а когда тот согласился, отнял их. На этом месте мне захотелось биться головой об стену, столько трудов на смарку. Я ведь сварил для Альбуса уникальное, авторское зелье с добавлением яда Василиска, от которого теоретически даже слезы Феникса не помогут. И трудно обнаруживаемое, мне, чтобы его определить в еде, надо было в него час палочкой тыкать, благо мою еду пробуют трансфигурированные животные и домовики. Оставался только один вопрос, как этим отравить Дамблдора, потому что после попадания в организм директора можно было забыть. Я нашел решение. Снейп взял у Альбуса дольку и съел. Потом пришел ко мне. Я вытащил у Снейпа изо рта фрагменты долек, провел их химический и магический анализ. Проверил всех производителей лимонных долек в Англии и нашел маленькую фирму, после чего отравил всю их продукцию. Были бы массовые смерти среди маглов, уже даже самые тупые не верят, что это дело рук ирландской освободительной армии. Теперь маги убеждают всех, что это секретный яд из лаборатории КГБ. Надеюсь, СССР не развалится, а то я даже не знаю, что еще придумать. Но столь массовая смерть маглов могла бы вызвать внимание Альбуса. Поэтому я в облике магла дал взятку какой-то проверяющей организации, чтобы они задержали на складе все дольки. И все без магии, чтобы не обнаружили. У меня был прекрасный шанс отравить Альбуса. Тот, наверное, донес дольки до своего кабинета, но вместо того, чтобы съесть самому, предложил заместителю министра. Тоже неплохо, смерть заместителя министра в кабинете директора Хогвартса, причем отравлено было то, чем директор угощал. Как раз после того, как директор не явился в ответственный момент, а новый глава Эврората теперь бывший стукач министра, как его, Винсон. Но Альбус, вероятно, что-то заподозрил в самый последний момент, а еще из Хогвартса исчез почти безголовый Ник. Вероятно, Альбус уличил его в помощи мне. По идее, Ник должен был рассказать Альбусу, что очень хотел попасть в клуб безголовых охотников, а темный лорд обещал ему качественно отрезать темной магией кусочек псевдотела, на котором держится его голова. Альбус не должен заподозрить, что в принципе я властен над всеми привидениями, надо только их воскрешающим камнем коснуться. Ты отлично поработал, Северус. Жди своего шанса. Вскоре на Хогвартс будет совершено нападение. Твоя задача – взять детей и сидеть в гостиной Слизерина, не выходя оттуда. В нужное время предупреди остальных деканов. Идеально, если дети будут сидеть под присмотром и никуда не выходить. Я уже вижу газеты. Декан Слизерина спасает детей. Нет, на детей, тем более не моих, мне плевать. Но там дети пожирателей и нейтралов. А так, я всех предупредил. Сидите ровно и никто вас не тронет. Специально я их убивать не буду. Если кто-то решит поиграть у обрыва, я предупредил. Если будут бегать по коридорам, то у них есть хорошие шансы умереть. Хотя что значит кто-то, кто у нас любитель нарушать правила? Не в смысле читать тайны наитемнейшего из искусств, а в смысле бегать по коридорам, когда на Хогвартс напали. Школа не досчитается нескольких гриффиндорцев. Даже если эти гриффиндорцы почему-то не на Гриффиндоре. Повелитель, разумно ли будет приходить в Хогвартс? Помимо авроров и членов Ордена Феникса, там защита замка. И вам придется встретиться с Дамблдором с бузинной палочкой вместе его наибольшей силы. Начал Снейп. Мысли я его чувствовал, но не знал, правдивы ли они. Мне даже стало его жалко. Неблагодарная эта работа, быть учеником темного лорда. Это, наверное, очень сложно говорить с темным лордом так, чтобы тот считал здравые идеи своими. Почему он предположил, что я нападу на Хогвартс? Ах, да, у меня же должно быть головокружение от успехов после Нурмингарда. Нападу не я. Объект будет являться исключением из систем защиты Хогвартса, уточнил я. Осмелюсь спросить, а что это будет? Поинтересовался Снейп. Почему нет? Альбус уже наверняка догадывается, что это Василиск. Василиск из тайной комнаты Слизерина. Но это секрет. Повелитель, Василиск, могучее и опасное существо, но в открытом бою против многих магов, даже если не брать в расчет директора, без магической поддержки он долго не протянет, начал Снейп. Не волнуйся, Северус, этот Василиск защищен черной магией Салазара Слизерина, с ним будет тяжело справиться. Я представляю, как противники удивятся, когда Василиск начнет колдовать или бить ментальной магией. Крестраж Чашка пытался зарастить повреждения от адского огня, может быть, у него и получилось бы, но я еще добавил жару, новую нагайну, независимо от результата, они запомнят надолго. Но лучше всего натравить Василиска либо когда Альбус будет уставшим, либо когда Альбус пойдет за очередным крестражем, чтобы когда тот вернулся, от охранников замка не осталось ничего. «Оставь меня одного», — приказал я. Снейп, поклонившись, удалился, а я задумался. Что делать? Мне очень хочется ждать смерти Альбуса от старости, но ждать смерти от старости ученика Фламеля. Я представляю себе это примерно так. Альбус Дамблдор, вас уже судили за продажу поддельного эликсира жизни? Да, в 2015, 2136, 2541 и 3200 годах. Будем исходить из фактов. Альбус зашел в мою ловушку и вышел, уничтожив всю ловушку и крестраж. Отсюда вывод, Он намного сильнее и опаснее, чем кажется. Но его не было 3 дня. Вероятно, он все-таки словил магическое истощение. И он пошел в ловушку, значит, Эльбус не всезнающ. В качестве гипотезы примем, что Эльбус уничтожит следующий тайник и выпадет из реальности на 3 дня. Значит, мне надо либо поймать Эльбуса с магическим истощением, либо сделать так, чтобы ему было некуда возвращаться, то есть захватить Министерство и Хогвартс в его отсутствие, за 3 дня. Однако Эльбус может явиться на генеральное сражение, не отойдя от магического истощения, и, не знаю как, бузинная палочка ему в помощь, победить. Он уже показал чудеса превозмогания. Нужно, чтобы он не победил. Я уже, благодаря новому телу, быстрее старика. Хорошо бы стать сильнее. Мой авторский ритуал обретения силы готов. На него потрачено много времени и трудов. Сложность запредельная. Если все пойдет как надо, то встану в уровень прежнего Тамаридгла по поражающей мощи темной магии. При классическом исполнении ритуал однозначно смертелен для меня. Я нашел решение уравновесить одно эхо смертей другим. Именно для этого мне нужен подходящий катализатор, хотя это не совсем катализатор, так как он разрушится в процессе. Когда я доберусь до катализатора, произойдет самое интересное, как пена из бутылки с шампанским. Я временно стану намного сильнее, а кое-что, до уровня прежнего Тамаридгла, останется со мной навсегда. Именно этот момент нужно выбрать для боя с Эльбусом. То есть сейчас я заканчиваю дела в Освенциме, потом жду, пока Эльбус пойдет за очередным крестражем. Когда его не будет, завершаю ритуал и становлюсь временно намного сильнее. Быстро устраиваю генеральное сражение и побеждаю. Если на бой явится Эльбус, он умрет. Если не явится, ему будет некуда возвращаться. Вроде бы хороший план, сначала отправить Эльбуса в западню, потом слегка закидать его подконтрольным мясом, затем сразиться с ним, будучи и сильнее, и быстрее. Еще бы решить проблему с Оливандером. Я слишком часто слышу от него слово «невозможно». Я встал из своего кресла и отправился домой. Сняв защиту, обнял сзади Беллатрису. «Мне нужна родная кровь. Дорогая, тебе пора рожать. И я покажу тебе Польшу. Ты вроде там не была». Альбус как-то в одном из своих выступлений назвал пожирателей смерти игрушками темного лорда. «Старик, ты не прав. Это для Тамаридгла они были игрушками, которые, если надоест, можно и сломать. Для меня это инструменты. Ценные инструменты. А если я вдруг останусь без инструментов, работа как минимум замедлится, а то и вовсе встанет. И эти инструменты я буду спасать, а если не получится, даже немного посокрушаюсь. Клятый Розье, кем бы тебя заменить в ритуале? Но самый свой ценный инструмент я сейчас держал в руках, Беллатриса, ранее Лестриндж. Не знаю, любовь ли это, но Беллатриса мне с каждым днем нравилась все больше. Вот смотришь на Диану Краучи и не чувствуешь ничего. Вроде бы и симпатичная, но ничего. Смотришь на Беллатрису и понимаешь, это твое. И дело не столько в сексе. То, как она убила Сириуса, надолго останется в моей памяти. Это не Голливуд, где злодеев снимают красиво и вычурно, где 500 разных планов и тонны спецэффектов. Но киношное насилие придумано, и в кино добро все равно окажется сильнее. Смерть Сириуса Блэка. Если бы кто-то это заснял, он бы увидел пляшущий кадр, не страшных на вид мужчину и женщину, там не было бы эффектных крупных планов, а чувств было столько, сколько при работе в офисе с ксероксом. Только это жизнь, а не кино, и поэтому такой любительский фильм был бы в 100 раз сильнее любого боевика. Зритель бы увидел, что люди заняты привычной работой, что каждый знает свой маневр. Кто-то держит магией, кто-то режет. Альбус Дамблдор бы сказал, что это не только кино про жестокость, это еще и кино про трусость, когда, чтобы унижать и пытать одного человека, нужна целая толпа садистов. Он не прав, это просто работа. Такая же, как любая другая, нужная для достижения целей. Через час Беллатриса пойдет обнимать Невилла и играть с ним в светящиеся кубики, а я, вернувшись с собрания пожирателей смерти, буду обсуждать с домовиком меню на завтра. Последние не покажут в кино никогда, чтобы люди могли думать, что злодеи качественно иные, не такие, как они, что подобное осталось где-то в прошлом в рассказах про гитлеровские лагеря. Работники СС тоже любили своих детей, улыбались, слушали музыку и читали книжки. Садист, не обязательно безмозглый вурдалак, нечто вроде Сивова. Такие садисты обычно как раз в кино, а в жизни убийцы неотличимы от обычных людей. На самом деле, так было, есть и будет всегда. Да и что такое убийство? Любой обыватель тратит столько денег в день, что на них можно десяток голодающих в Африке прокормить. Это убийство безразличием. Убийство на войне – подвиг, убийство ради себя – преступление. Просто условность, чтобы люди могли жить вместе. Убивайте кого-то из чужой стаи. Я так и делаю. А разве? Я правда пытался его лечить, не получилось. Безнадежно больные части организма удаляют. И я честно пытался договориться, ибо мне нужен мир, хотя бы часть. Но ни Альбус, ни министр меня не слушают. Не хотят говорить с врагом, так мир всегда с врагом заключается. Может, следующие будут сговорчивее, дорогая? У меня намечается важный ритуал, обязательно твое присутствие, но беременным туда нельзя, сообщил я жене. На секунду Беллатриса задумалась, но лишь на секунду. Ничего ведь не случится, если Дельфи родится немного раньше, уточнила она. Ведь ребенок Кроу совершенно нормальный, а родила она на меньшем сроке, чем сейчас у меня. Разумеется, все будет отлично. Я уже с нетерпением жду появления нашей дочери, ответил я, положив одну руку на живот Беллатрисе. Малышка в животе Беллатрисы толкается. Альбус Дамблдор будет побежден силой любви. Глава 65. Дара Свенцима. Польша – самая обычная страна. Краков – самый обычный город Польши, хотя и второй по размеру. В 60 км от Кракова мы нашли нужное место. Пейзаж можно было описать просто. Кирпичный вокзал, а рядом бараки в 2-3 этажа. Ныне – музей, включенный в список всемирного наследия. Место выглядело довольно мирно, как и надпись на входе на немецком. Труд освобождает. Магической защиты места практически не было. Так, обычные следящие за местностью чары. В случае нужды сюда можно армию тихо протащить. Вскоре мы, наложив скрывающие чары, начали работать на месте одного из бывших крематориев. Руны, руны, руны. Зелья, зелья, зелья. Боюсь, за день все сделать не успеем. В работу я посвятил Лестринджи, Барти, Беллатрису и своего шамана. Увы, их сил для ритуала не хватит, придется искать еще магов. Кого бы позвать, явно не с ней по и не Лили. А пока я завершал последние приготовления, роды Беллатрисы прошли буднично. Ребенок родился недоношенным, но здоровым как физически, так и магически, и даже способным существовать сейчас без магической поддержки. Не понимал я Беллатрису, просто не понимал. Женщина, убившая магов и магглов столько, чтобы хватило на 10 смертельных приговоров, и так носится с детьми. Ладно бы со всеми детьми, но только со своими. С Невиллом и Дельфи. Дельфи напоминала обычного младенца, только была еще более сморщенной и мелкой, но это просто возраст. Не прерывая легилименции, я почитал ей немного сказок. Забавно, но на человеческую речь она не реагировала, вероятно, рано. Но та же сказка на змеином вызывала не понимание, а какую-то реакцию в голове. Будем считать, что доказано, что она змеюст. Естественно, я сразу взял у нее немного крови, миллилитров 5, на анализ потенциала и на установку защиты. Хотя главное, безусловно, будущий ритуал. Уже не один день готовимся. Благодаря магии и зельям Беллатриса была на ногах уже через час после родов. Я все ждал бессмысленного и животного секса. Но она меня удивила, схватила ребенка и побежала к нарциссе хвастаться. У меня треснул шаблон, и пока я пытался его собрать, я уже остался один дома. В смысле, с Невиллом и домовиками. И тогда я впервые решил проверить, что же происходит у меня в доме. Лучше бы я этого не делал. Габи пел Невиллу колыбельную авторство Беллатрисы. Кто так весел и опасен, постучался бомбардой в окно. Невилл отказывался спать. Я решил с ним поиграть, параллельно проведя легилименцию. Пока я превращал побрякушки в животных и вечной трансфигурации и наделал центнера 2 игрушек, я аккуратно лазил в его голове вдоль и поперек. Беллатриса сказала ему, что его родителей убил злой бородатый дед в мантии с блестками, отвадив тех от идей чистоты крови. Это я еще перетерпел, но когда Невилл попросил меня поиграть с ним в шахматы, и я согласился. Просто невозможно описать то, во что Беллатриса превратила магические шахматы. Нет, ни кишков, ни крови. Те же анимированные каменные фигурки, что говорят и двигаются, но исполнение. Белые представляли собой Орден Феникса. Королем был Дамблдор, ладьями, Кингсли Бруствер и министр магии Руфус Скримджер, одной из пешек, Сириус Блэк. Меня позабавило, что белой королевой был Аластер Грюм. Черные были другие, в костюмах пожирателей, королем был я, хотя я бы предпочел быть игроком. Остальные были в форме пожирателей и в масках, Причем маски с узорами соответствовали реальности. Королевой была Беллатриса, а Елена – ладьей вместе с Эдвардом. Но главное началось, когда мы начали играть. Причем я за белых, по просьбе Невилла. Приятно было командовать Дамблдором даже без Круциатуса. Невилл узнал, как ходят фигуры, и играл неплохо для своего возраста. Нет, мат для белого короля он представлял очень смутно, он просто стремился съесть своими фигурами все фигуры противника. Почти как я в реальности. Белые использовали лучи цветом как от Экспеллиармуса, а черные, как от костедробителя. Но все это меркло перед деталями. Черные воевали молча, а белые кричали про силу любви. Еще были очень забавные комментарии Невилла. Альбус, сука, убить. Моих знаний в шахматах оказалось много больше, чем у Невилла. Сколько ему лет? 3 с хвостиком. Мат я ставить не стал, а уничтожал фигуры черных по одной. Вскоре Волан-де-Морт оказался на доске один. Съесть его не удалось, и я решил поставить мат, уже чувствуя в фигурах от Беллатрисы подвох, но не желал сканировать, чтобы не портить себе сюрприз. Когда Волан-де-Морту поставили мат, тот начал бегать по доске и разносить остальные фигуры белых, оставшись один. Если бы в жизни так было, наколдовав Невиллу комнату плюшевых игрушек, я отправился поспать, сдав ребенка домовику. Надо было Гарри тоже Беллатрисе отдавать, она вырастила бы из него достойного человека, а не эти плюшевые гиппогрифы. Мечты, мечты. Но Лили это не одобрит, а влияние на нее не одобрит Снейп. На следующий день я переместился Фениксом в Польшу, продолжил свою работу. Руны, заклинания, круги для участников, золотой котел размером с автомобиль для меня. Хотя котел это уже мелочи, тут стоимость ингредиентов и материалов зашкаливала, бедняга Люциус опять отправился пить со Снейпом. Снейп мне уже по секрету рассказал, что нарцисса ревнует к нему Люциуса. Еще 2 дня и я остался доволен качеством работы. Эдвард, правда, смотрел на меня, как на идиота, в смысле, с легким скепсисом. То, что мы нарисовали, просто не могло работать. Мне бы хотелось сказать, что я безмерно всех умнее, и никто не додумался до такого решения, но это не так. В центре рисунка из рун рядом с котлом был воскрешающий камень, точнее, бывший крестраж Тома Риддла, кольцо с воскрешающим камнем. Нет, я прикрыл все маскировкой, остальные участники поймут, что там что-то есть, но ничего толком не увидит, даже кольца. И проверил его чуть меньше 100 раз, оно абсолютно безвредно, по крайней мере для меня. Бывший крестраж обладает запредельной прочностью, но ни капли сознания я в нем не обнаружил. Исследования воскрешающего камня зашли в тупик. Я вынужден признать, что, во-первых, не понимаю, как он сделан, а во-вторых, эта вещь не приспособлена для создания боевой нежити. Вероятно, как-то с его помощью можно поднять нежить, но это как волшебной палочкой в глаз тыкать. А вот то, что он может заставить какие-то отражения мертвых явиться и сделать что-то, факт, хотя я до сих пор не разобрался с интерфейсом управления. Я не понял, то ли он действительно вызывает души мертвых, то ли это связь с мифическим информационным полем Земли. Сейчас это не критично, сейчас мне хватит того, что есть. Воскрешающего камня, знаний Тома Риддла в темной магии, сил его слуг, ингредиентов и, главное, Освенцима. Я не склонен к саморефлексии, но сейчас я пребывал в глубокой задумчивости. Цель довольно амбициозна, а путь к ней нестандартен. Моя магловская часть бунтовала. Ну как купание в крови дракона мне поможет? Броня из металлического водорода и поражение врага трансфигурированной, только я не знаю как. Антиматерии казалось намного меньшим бредом, чем то, что я планирую сделать. Допустим, есть проблема. Ограниченность восприятия спектра, невидимость для человека инфракрасного, ультрафиолетового, рентгеновского излучения и многого другого. Как работают маглы? Маглы с помощью созданных приборов успешно исследуют этот невидимый мир, делают его фотографии, которые можно рассматривать обычным человеческим глазом, но эти фотографии передает не сам невидимый мир, а отношения между его компонентами. То есть по этой логике мне нужно сделать некий прибор. Так маглы с помощью приборов и машин преодолевают свою биологическую ограниченность, становясь зависимыми уже от своей техники. Нужен ли мне этот путь? Аналогия магии и науки не совсем верная. Допустим, Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Сильно захотел, и закон всемирного тяготения перестал действовать, пусть и на ограниченном пространстве и временно. И это и есть магия. Это не говоря про то, что чем сильнее и искуснее маг, тем более масштабные и трудноповторимые действия он может сделать. Иными словами, мои инстинкты с прошлой жизни требовали действовать иначе. Придумать какой-нибудь суперартефакт, а не менять ни в коем случае себя. В глубине души мне казалось, что я уже безумен, ведь я превзошел Тома Ридглей по количеству трупов и по опасности используемого оружия. Он не взрывал Нюрнберг, не делал столь масштабные и рискованные эксперименты, чего стоит одно превращение Василиска Салазара в чужой крестраж или судьба Морфина. Но это не так, творить суперартефакт глупо. Вот есть дары смерти. Не спорю, это что-то невероятное. Но принесли ли они пользу своим создателям, даже если отбросить постулаты редкости и сложности таких творений и смехотворно предположить, что я смогу их штамповать, как китайцы шариковые ручки, мне это не нужно. Мне не нужно изобретение, которым воспользоваться может любой, которое можно украсть, секрет которого можно раскрыть. Нет, я не против поделиться, но я сам решаю чем, где, когда и с кем. А насчет масштабности моих исследований, да ничего подобного. У Грюма были искусственный глаз и куча протезов, но он по-прежнему оставался Аластером Грюмом. У меня уже есть универсальное тело, но я, по-прежнему я. Мое сознание не изменится от моих экспериментов. Хоть новая палочка, интегрированная в тело, хоть накладные ногти, это одинаковая мелочь. Единственное, не стоит лезть своими кривыми руками в собственную душу и уж точно не стоит ее делить. Так что Том Ридгл как раз не имел тормозов, а я точно знаю, на каком месте надо остановиться. С этими мыслями я отдал сигнал к началу ритуала. Если бы Макглы это видели, нас бы просто увезли в психушку. Нет, здесь не было кровавых жертвоприношений. Почти. Но со стороны это выглядело сборищем шарлатанов. Особенно старался Абедими в своей леопардовой шкуре на голое тело. Ладно, все готовы, на местах и знают, что и когда им делать. Присутствует, правда, непонимание зачем, но из-за легкого налета недоумения они не разбегутся. Ритуал начался. Я стоял в центре рисунка, рядом с котлом, положив руку на прикрытой защитой воскрешающий камень, крепко сжимая его в кулаке. Со стороны казалось, что мой кулак погружен в непрозрачную черную сферу. Рудольфус, Робостан и Люциус заняли места в пентаграмме. Два других вакантных места там же заняли Джаксон и Руквуд. Джаксон был хорошим темным магом, но прежде всего боевиком и командиром. Конечно, руны используются в бою, но здесь были совсем другие руны, и он не очень понимал, что мы творим. Но если лорд приказал, надо выполнять. А вот Руквуд примерно представлял, что мы делаем. С его стороны это выглядело как попытка запустить космический корабль, используя мочу. Периодически он смотрел на всех вокруг, словно ожидал крика. Это был розыгрыш. Смирившись с ситуацией, он выставил вокруг себя пару барьеров, которые должны были спасти его от взрыва, и продолжил колдовать над ритуалом. Абедими что-то плясал и махал бубном. К трансфигурированному столбу была привязана Пандора Лавгуд. С ней ничего не случится, я просто потом посмотрю, что она увидела в астрале, боюсь, что Империус может слететь в ходе ритуала. За то, что она сорвет ритуал, я не боялся, она под такой дозой зелий, что не то что двигаться и колдовать не может, она даже темп дыхания и сердцебиения изменить не может. За пентаграммой из пяти магов располагались Билл Латриса, Эдвард и Краучи, ждавшие своего часа. Где-то за ними работал Чарльз Нотт, показывая искусство в магии крови, используя Крэбба. Маги не просто завывали, они создавали область, насыщенную магией с центром, где я и где котел, а я пытался дотянуться через воскрешающий камень до жертв Освенцима. Естественно, не получалось, камнем я мог вызывать только тех, кого убил я или Том, и почему-то его мать, но это и не требовалось. В золотом котле варилось зелье, в состав которого вошло много чего, включая яд Василиска из тайной комнаты Салазара. Сейчас оно было черным, как уголь, плоть предателя, сказал я, засыпая в котел ингредиенты, щедро делясь с зельем своей магией. В зелье упало обгоревшее, слегка разложившееся, но узнаваемое тело Питера Петтигрю. Несмотря на то, что в котел упало тело человека, объем зелья не изменился, да и брызг не было. Однако я почувствовал, как взбурлила магия. Зелье резко изменило температуру и стало кроваво-красным. «Плоть слуги», — приказал я. За плоть слуги в свое время чуть не возникла драка между Барти и Беллатрисой, но они уже нужны для другого. Подумав, я выбрал Эдварда Лестринджа. Он, в отличие от них, человек с головой. После тщательного сопоставления мы поняли, сгодится любая плоть, и не обязательно много, хотя от ногтей и волос толку не будет. Сейчас я наблюдал, как Эдвард срезает себе мизинец ноги и кидает его в котел, делясь с зельем магии. Чтобы не ошибиться, он вбухал туда сразу весь свой резерв. Зелье вскипело, став оранжевым. Сложно, очень сложно было сварить зелье такого уровня, допускающее вмешательство посторонних, но ведь всех живых участников ритуала объединяет черная метка. Теперь сыграем на контрастах. В зелье рухнуло тело Рази. Не все, но большая часть. Я всем найду применение. Со стороны казалось, что еще один слуга отправился помочь господину, даже после смерти. Все правильно, Себастьян Розье не предатель. Да, он пошел против меня. Да, он учудил такое, что я чуть не умер. Да, он оказался крысой, что подставило меня, себя и всю организацию. Но с другой стороны, Себастьян Розье был моим слугой и никогда не предавал то, во что верил, прямо как в балладе про вересковый мед. Любителей чистой крови у меня достаточно. Тот же Люциус Малфой. Но если бы он родился маглорожденным, выступал бы за равенство и братство. А если бы ливийским маглом, за снятие квот на миграцию в Европейский Союз и увеличение пособий. Где выгода, там и правда, таким людям как Малфой просто в голову не может прийти, что, если инстинкт самосохранения приходит в конфликт с принципами, можно пожертвовать инстинктом самосохранения. Контраст живой верный, мертвый неверный сработал. Зелье сначала вскипело, затем покрылось коркой льда, после чего лед растаял и оно стало желтым, как одуванчик. Кость отца и деда. Повинуясь взмаху моей палочки, в котел ринулись кости Тамарит Глейморвала Гонта. Я так и не придумал, как качественно заменить кость отца. А тот мне доверия не внушал, слишком мало магии в его теле. Другое дело Марвала, какой-никакой маг. Зелье мгновенно стало зеленым, как убивающее заклятие. Настало время трех заходов с магией крови. Сейчас мог быть один из самых смешных моментов. Жаль, все в форме и масках, и я не смог бы запечатлеть эти их лица в своей памяти. Чтобы не было конфуза, я поставил звукопоглощающие чары, дальше нас звук не уйдет, и чары искажения мимики, чтобы никто не прочитал по губам. К котлу подошли Барти-младший и Беллатриса и пустили себе кровь, кровь любящих тебя. Зелье стало менять цвет, быстро став голубым. Барти и Белла отошли от котла. Я сплю с Беллатрисой, и она меня любит. С Барти я не сплю, и он тоже меня любит, хотя и по-другому. Причем я не понимаю почему. Народ не в курсе развода Рудольфуса с Беллатрисой, и мне безразлично, что они там напридумывают себе. Но это шоу себя бы не окупило, столь сильно изменившийся лорд бросался бы в глаза. Чем меньше диссонанса в голове слуг, тем лучше. Можно было перечислять ингредиенты про себя, но тут и так огромная сложность, ни к чему усложнять дальше. Когда Беллатриса и Крауч отошли, а я остался под искажающими чарами один, я сказал: «Родная кровь, ни к чему никому лишнему знать, что у меня есть потомок». В зелье опять потекла кровь, содержимое котла стало синим. Сняв поглощающие звук и искажающие мимику лица заклинания, чтобы никто не прочитал по губам, я подал условный сигнал. Ко мне притащили лежащего на какой-то плите с рунами связанного и скованного Барти Крауча-старшего. Зелье кипело, а я начал говорить. Будь моя воля, я бы убил его очень быстро, и он бы был при этом без сознания. А еще лучше поручил бы это кому-то другому. Но одно дело – убийство, а другое – быть ключевым ингредиентом в ритуале. И не сведение прыщей, а в экспериментальном ритуале темного лорда с участием воскрешающего камня. Тут надо очень тщательно его подготовить, как когда я снимал проклятие с Малфоев. Только вот Барти-старшего требовалось нужным образом накрутить, чтобы он по-настоящему умер на пике своей ненависти ко мне.